скатилась с головы ее шапка, открылся затылок невесты, нежный, молочный. Вот и отцарствовало свое. Примите, родители дорогие, царицу на постой прежний. Уж не взыщите, миленькие, есть да пить из вашего корыта, как рани стану. И завыло вдруг, страшно, по-волчье, это вы виноваты. Плясала бы сейчас в Вене со своим мелезимчиком. Оно не брюхато я сделалась, травить надо, дитё царское, беды ждите. Он престолу наследник, дитё мое, корени Петровского от дому Романовых. В эту ночь князья долгорукие испепелили в прах подложное завещание. Одно — царем неподписанное, чистое, а другое — то, что подмахнул за царя князь Иван. Не знали они, что делать с Катькой. Рожать ей дитятю от корени царского или затравить его сразу, еще в чреве.